лишь одно беспокоит мне душу, окруженную вихрем страстей, сохранить свою верность Иисусу до конца предназначенных дней, сохранить свою верность Иисусу до конца предназначенных дней. Чтоб, шагая тернистой тропою, где повсюду дурманющий хмель, не пойти за мирскою звездою, позабыв свою главную цель, не пойти за мирскою звездою, позабыв свою главную цель. Чтоб, вещая о правде небесной, тьме греха говоря твердо нет, не увлечься обманчивым блеском, приняв призрак за истинный свет, не увлечься обманчивым блеском, приняв призрак за истинный свет. Проходя через цветение и стужу, достигая святую мечту, лишь одно беспокоит мне душу, сохранить свою верность Христу. Лишь одно беспокоит мне душу,